Глава 15. Купание и сон пошли всем на пользу. Пока мы спали, наши тела дополнительно насытились духовной энергией. После этого даже я заметил, что уровень насыщенности духовной энергии в этом месте упал. Это и радовало, и печалило одновременно. Значит, это место полностью независимо от настоящего духовного пространства. И можно не беспокоиться, что разум Роя нас здесь достанет. Плохо, что рано или поздно в духовное пространство нужно будет вернуться, чтобы зарядить эту штуковину. Мне кажется, как-то так оно и должно работать, но проверять пока нет времени. Была еще мысль, чтобы Павел выпил усиливающее зелье здесь же, но ее я отмел. Имею в виду то самое, которое мы с девушками и животными пили у меня в поместье. Павел же его использовать еще не успел. Даже спрашивать его не понадобилось. Я бы заметил. Да все бы заметили. В общем, неизвестно, как среагирует заводной апельсин на столь мощный всплеск энергии. Вдруг выкинет в настоящее духовное пространство. Или обратно в тоннели Кротовых. А там нас быстро накроют остатки сил Деникина. Едва почуют магическую ауру царевича. Проснулся я первым и ровно через 3 часа. По крайней мере, я сперва так подумал, но быстро заметил один пустующий лежак. Не хватало графини Вдовиной. Остальные же девушки, животные и парни все еще мирно спали, а их тела были покрыты ровным слоем шоколадного загара. Кроме Агнес, Маши и Лакроса, естественно. Зеленые стали еще зеленее, каждая в свою сторону, а Лакроса потемнела и стала больше похожа на мулатку с металлическим оттенком кожи. Ей это безумно шло. Ступая осторожно, я накрыл обратно полотенцами тех, кто из-под них вылез, и отправился на поиски графини. Японский дом, в котором мы оказались, включал в себя несколько небольших комнат, соединенных одним коридором. Он шел вдоль одной из стен. Комнаты были похожи одна на другую, а графини в них не оказалось, как и выхода. Но Лакроса упоминала, что выбралась с помощью духовного маяка. Взглянув духовным зрением, нашел этот маяк, но проверять его не стал. Успеется. Пройдя большую комнату с циновкой, где мы появились, вышел на ту половину сада, где была женская купальня. Ее и окрестности заволокло паром. Сквозь клубы увидел женский силуэт, собиравшийся войти в воду. «Я думал, вы уже накупались, графиня», — сказал я. Это была Вдовина, вне всяких сомнений. Ее тело дернулось и чуть в воду не упало, когда я заговорил. «Что? Пришли удовлетворить свое любопытство, барон?» — нашлась она. А я видел, как она спешно одевает нижнее белье. Мне показалось это странным, потому что все остальные девушки под полотенцами явно не имели ни стыда, ни совести, ни трусиков. От графини я почему-то ожидал того же. Не в моих правилах подглядывать за девушками, если они сами не просят, конечно. Как благородно, господин Дубов. Что дальше? Пригласите меня на ужин и после него попытаетесь раздеть сами. Так ведь вы действуете? На самом деле вообще не так, но... «Звучит как план, графиня», — хохотнул в ответ. «Но я бы начал с другого. Перейдем на «ты». Это позволит немного растопить лед между нами, уменьшить пропасть». Силуэт девушки поправил натянутые трусики и застегнул лифчик. После этого рыжая графиня вышла из клубов пара. Ее кожа была слегка влажной. Волосы тоже набрали воды, но вовсе не так, как должны, когда человек опускается в купель. «А что потом?» томно спросила девушка, прикусывая нижнюю губу. От моего внимания не ускользнуло, что это лишь притворство. Я молчал. «Зачем вам это, Николай?» Я молчал. «Ладно, зачем это тебе, Коля?» «Так-то лучше». «Мы же на одной стороне, Катя», — ответил ей. «Если хочешь, чтобы и дальше так оставалось, то мы должны установить доверительные отношения. Вместе мы уже неплохо сражаемся, но можно лучше». «Доверительные отношения?» — хмыкнула она. «Чтобы я, как и твои подруги, ходила перед тобой нагишом?» У меня задергался глаз. «Да что с этими женщинами вообще такое сегодня? Уже в который раз мне намекают или прямо говорят, что я извращенец и думаю только об одном. Но они же сами эту тему заводят. И голышом тоже ходят сами. Никто никого не заставляет. А к черту, надоело». «Совсем наоборот», — рыкнул я. И уронил собственное полотенце на пол. Карие глаза рыжей стервы расширились. Сперва в них мелькнул испуг, Потом удивление, а то сменилось любопытством. Я же прошел мимо этой заразы и сел в купель. А что напоследок окунусь? Водичка здесь, кстати, была даже горячее, чем в мужской купели. «Вы совсем уже с ума сошли, барон?» — вспыхнула девушка. «Ты». «Ладно, ты совсем уже с ума сошел, барон». «А нормальному все это не по силам», — развел я руками со вздохом. «Но мне правда кое-что любопытно». «И что же?» «Ты ведь не купалась, верно?» Теперь уже я смотрел на девушку из клубов пара. «Никогда купались все, не сейчас. Только собиралась, а тут появился я. Почему?» «Купальник не взяла», — фыркнула Катя, но затем вошла в пар и села на каменный бортик купели, свесив ноги в горячую воду. «Других это не остановило. Я не другие». «Это мне известно», — сказал я и замолчал. Еще немного насладился горячей водой и решил, что нам пора возвращаться. А перед этим нужно разбудить всех остальных. Молча встал и прошел мимо графини. Чуть не заржал, увидев, как она старательно отводит глаза, но при этом ее загорелые щеки покрывает густой румянец. Подняв полотенце и дойдя до входа в дом, сказал: «Через 5 минут будем возвращаться. Не опаздывай, Катя». Чувствуя на своей спине любопытный и в то же время ошеломленный взгляд, задвинул бумажную дверь. Была у меня одна версия, почему графиня Вдовина так смущается, но прояснение решил отложить до лучших времен. Стесняется, значит, есть на то причины. А я ей в душу лезть не собираюсь. Спустя 5 минут все собрались в центральной комнате. На этот раз рыжие волосы Кати свисали с головы мокрыми сосульками. На губах ее мелькнула тень улыбки. Духовный маяк был в следующей комнате и выглядел как самурайский меч, вонзенный в пол. В прошлый раз, когда одна зеленая заноза в заднице закинула меня в этот шар, орочий клинок торчал из камня, — хмыкнула Лакросса, — как духовный маяк. Коснулись мы его одновременно. Миг, и всех словно порывом ветра отбросило в звездную черноту. И вот мы стоим примерно там же, откуда и залетали в заводной апельсин. Он на полке, перед нами кушетка, а у моего горла черный клинок графини Кремницкой. За 5 минут, что нас не было, она успела сойти с ума? Могилевская губерния. Первая армия императора, возглавляемая царевичами Ярославом и Владиславом, примерно в это же время. «Да сколько можно ждать?» — бесновался брызжа слюной царевич Ярослав и стучал по столу пустым кубком. «Я уже с ума схожу от ничего не деланья, а Дубов там скоро сам всех мятежников перебьет». Строго говоря, поправил его Владислав, спокойно сидя в кресле. «Дубов там не один, а с подругами, нашим братом, князем Мечниковым», перечислял он, загибая пальцы. «Его людьми и, кажется, барон Верещагин, точнее, его сын, ставший бароном. Кстати, а кто это вообще? Ни разу о нем не слышал. Как будто это что-то меняет». Скричал Ярослав и от ярости дернул себя за бороду, не выпуская кубок. Понял, что тот ему мешает, и с новым криком швырнул его в мягкую стену шатра. Оба царевича и несколько генералов сейчас находились в командирском шатре. Он хорошо отапливался, но царевич Ярослав так разбушевался, что в шатре стало жарко, как в бане от его жара. Владислав, видя, как генералы обливаются потом, а один и вовсе краснеет, грозя схватить инфаркт, встал и откинул входной полог. Впустил свежий морозный воздух. «Мы должны выступать», — почти хрипел Ярослав, — «сейчас же, пока еще можем нанести неожиданный удар. В авангарде сейчас 7000 лучших воинов Деникина, куча техники и артиллерия. Это грозная сила, брат», — флегматично говорил другой царевич. Ведь внешне он и сохранял спокойствие и хладнокровие, некоторые движения все же выдавали его нетерпеливость. То распустит волосы, то снова соберет их в хвост, проверит состояние кутикул на пальцах рук. «Но мы сбили половину его воздушного флота, а еще половину уничтожил наш братец с подругами Дубова. Чертов везунчик. Хотел бы я оказаться на его месте. В гуще событий. Рвать предателей хоть зубами. Ярослав не выдержал и разорвал на груди нижнюю рубаху из драгоценного шелка. «Владик, ты же знаешь, что я прав. Ну давай. Нарушим приказ отца и пойдем в наступление. Плевать, что у нас всего 1000 воинов. К нам уже идет подмога. Начнем, а они подтянутся. одолеем Деникина одним решительным ударом. В это трудно поверить, Ярик, но я впервые с тобой согласен. Господа генералы, что вы на это скажете? Сможем навязать свой бой Деникину и продержаться до подхода подкреплений? Генералы не успели ответить, как в палатку вошел высокий и статный мужчина в полном боевом облачении. Белая броня с гербом князя Мечникова на груди и шлем, зажатый между локтем и ребрами. «Ваше высочество, ваше превосходительство», — слегка поклонился он. «Сотник Мечников, сын его сиятельства князя Мечникова, прибыл с дружиной под ваше командование согласно приказу его величества». Ярослав и Владислав переглянулись. «Сколько у тебя человек, Мечников?» — спросил Владислав. 1500. «Ха!» — довольно хлопнул в ладоши царевич Ярослав. «Наконец-то веселье начинается. Тогда и думать нечего, пора трубить атаку». «Ваше высочество, если позволите», — вновь заговорил Мечников-младший. «Его императорское величество считал, что вы уже начали атаку». Владислав захохотал, услышав это. «Похоже, отец нас подначивает. Ну что, Ярик, хочешь встретиться с Дубовым на поле боя?» «Еще как. Выясним, наконец, кто из нас лучший воин». Царевич Ярослав тут же бросился вон из палатки, а Владислав, глядя, как развивается на ветру порванная рубаха брата, вздохнул. «Кто-нибудь, скажите ему, что в бою надо броню носить». Тоннели Кротовых, Николай. Осторожно. Одним пальцем я отодвинул от себя черное лезвие. Оно слегка покалывало, когда я прикасался к нему. Призыв такого оружия — дар графине Кремницкой. По-моему, у нее два таких меча, но интересовал меня лишь один. Взгляд графини, устремленный сквозь меня, был пустым. Щелкнув пальцами перед ее носом, пробудил эту лунатичку. «Фух», — выдохнула она, убирая оружие. «Всего на минуту глаза прикрыла, а тут вы. Ничего такого не подумайте, просто привиделось, что саранча напала». «Мучают кошмары после нападения на турнире», — догадался я. Кремницкая молча кивнула, и на этом наш разговор завершился. Понимаю, почему она не хочет говорить об этом. Ее тогда чуть не убили. Я бы тоже не хотел. Забрав из ниши заводной апельсин, понял, что совершил одну дурацкую ошибку. Совсем забыл про князя Мечникова. Стоило его взять с собой, чтобы он отоспался и восстановил силы. Впрочем, кто мне мешает отправить его туда в компании того, кто сможет его оттуда вывести? В итоге вновь закинули в этот закуток духовного пространства Машу с двумя попутчиками, графиней Кремницкой и князем. Я предложил паре дружинников отправиться туда же, чтобы тоже восстановиться, но они наотрез отказались, мол, примета плохая. Хотя, думаю, просто испугались неизвестной магии. Но, как выяснилось чуть позже, не зря они боялись. Мы же отправились в штаб князя, где находились карты известных тоннелей. Нужно найти путь в тыл авангарда Деникина. План я придумал простой и рискованный. Даже с учетом нескольких минометных и артиллерийских установок, инсектов княжны Павла и Лакросы, которые имели широкий радиус поражения, нас было слишком мало, чтобы вступать в открытый бой. К тому же против сильнейших мятежников. Нет, тут нужно было действовать скрытно. Если разведчики князя и птицы рук Дриады не врали, то совсем скоро начнется сражение имперских войск с деникинцами. Идеальное прикрытие для нашей скрытной операции, которую я назвал «Сдохни или умри, Деникин». В этот раз название всем понравилось. Суть была простой. Во время сражения незаметно прорваться сквозь ряды врагов, спасти Билибина и достать Деникина. Скорее всего, пройти сквозь первые ряды дружины будет легко. Атака имперских солдат их отвлечет, а мой змеиный пояс будет лишней гарантией, что нас не заметят. А вот дальше, там-то и начнется самое интересное. Ну да ладно, план все равно шит белыми нитками, так что будем импровизировать. Я обвел взглядом своих друзей. Вид у всех был решительный и свирепый. Ладно, насчет свирепого я погорячился. Вероника, которая дула губы, пытаясь придать своему лицу грозное выражение, выглядела так мило, что хотелось ее за щечки потрепать, вместо того, чтобы убежать в ужасе. Да и Лиза была больше похожа на очень загорелую фотомодель из журнала для взрослых, чем на свирепого воина. Но я знал, что все это обманчивое впечатление. В бою они зададут жару, и меня это устраивало. А их милый вид скорее введет противника в заблуждение. Мы как раз дошли до штаба Мечникова, как заводной апельсин засветился, оттуда вылетели, сразу встав на ноги все трое. Маша, князь и титулярный советник канцелярии. Маша с Мечниковым вид имели весьма обескураженный. Ну, хоть отдохнули. А вот на лице Кремницкой, непривычно загорелом, алели румянцем щеки. Загар ей шел. «Выглядите так, будто попали в плен к садомазу-извращенцу», — хохотнул я на ухо Дриаде. А та воззрилась на меня так, словно я сказал нечто такое, за что в приличном обществе четвертуют. «Как ты узнал?» — яростно зашептала Маша. «Не понял. Слушай, когда мы туда снова отправились, я думала, что пространство примет вид моей мурманской квартиры, но, в общем, моя воля оказалась недостаточно сильна, похоже. Так что там было-то? Садомаза-пещера и... Боже, я 700 лет жила в одиночестве, но при этом оставалась женщиной, если понимаешь, о чем я». Я угукнул в ответ. Маша продолжала. «Иногда в руинах я находила множество старых книг, инструкций, журналов и прочих интересных штучек, и некоторые из них были интереснее других. В общем, мне было скучно, и я баловалась ими. Это сейчас, когда у меня нормальный мужской... Короче, охладела я к этой теме. Только до этого дня думала, что я разбираюсь во всяких извращениях. Но то, что увидела в пещере... Боже, да я половины названий не знаю. И не уверена, что некоторые штук нельзя использовать в качестве пыток». «Ладно», — я изогнул бровь. «Но если это не твоя воля оказалась сильнее других, то чья же? Только не говори, что Мечникова». «Нет, не Мечникова», — хмыкнула Дриада и посмотрела на графиню Кремницкую. «А», — с облегчением выдохнул я, — «она же советник имперской канцелярии, госслужащие. Их там еще и не так имеют. Уверен, для нее то, что вы увидели, обычный вторник. И что-то мне подсказывало, что я недалек от истины. В самом деле у нее же все время вид такой, будто она не спала целую вечность и видела еще не такое дерьмо. Как бы там ни было, это дело графини Кремницкой. Ее голова для меня потемки, и пусть так и остается. Лишь бы ко мне или моим нежным местам со своими штуками не лезла. Это не по моей части. Но вообще любопытно, каким образом этот заводной апельсин выбирает, чьи фантазии реализовывать. И только ли для отдыха он был спроектирован и создан? Ладно, с этим можно и позже разобраться. Всего за полчаса мы нашли подходящий путь через подземные тоннели. Выходил он аккурат недалеко от того места, где сейчас находились войска Деникина. Они по-прежнему пробивались через лес, но их продвижение ускорилось. Лес, созданный Дриадой, закончился, начался обычный бурелом. А с ним у мятежников особых проблем не было, поэтому время наше быстро истекало. До конца глухих дебри оставалось не так уж много километров. К несчастью, нужный тоннель оказался небольшим. По нему мог пройти только небольшой отряд, а о технике вовсе пришлось забыть. Ее вывели на позиции прямо в лесу, на небольшой возвышенности. Войско Деникина находилось на предельной дальности для орудий. Хоть что-то. Ударов в тыл со стороны второй части колонны Деникина мы не боялись. Во-первых, не успеют добраться до нас, во-вторых, их уже окружали дружины верных императору дворян и несколько полков-наемников. Несладко придется мятежникам. Обо всем этом доложила Маша. Она видела ситуацию с высоты птичьего полета благодаря своим птенцам. Правда, недолго. Птенцы рук устали и отправились на отдых. Вскоре тоннель закончился. Наш маленький отряд состоял из трех десятков человек, лютоволка и древнего паука с раздутым эго. Как по мне, то, что надо для хорошего боя. Два десятка самых отдохнувших дружинников во главе с князем Мечниковым будут нас прикрывать на всякий случай, а мы проникнем в стан врага. Вот только едва мы вышли на свежий воздух посреди густого заснеженного леса, как до наших ушей докатились рокот взрывов и треск выстрелов. «Похоже, к ужину мы опоздали», — зло рыкнула Лакросса. «Вот люблю ее боевой настрой. Сразу становится такой сексуальной. Хотя и в остальное время. Черт, опять отвлекся. И по дороге на это тоже отвлекался. Похоже, силы свои я восстановил даже чрезмерно. В самый раз, чтобы убить убийцу моего отца. И спасти друга. «Лишь бы к десерту не опоздать», — рыкнул я. «Вперед, пока Билибина не спасли без нас, и Деникина не трогать, он мой».